Ко времени начала финального этапа утренняя пасмурная погода сменилась на чистое ночное небо. Свет повисшей луны затмил блеск звезд. Для тех, кто должен снизу определять освещенные шары, это были не идеальные условия. «Как твое состояние?» «Безупречно, Анисама. Я полностью восстановила энергию, так что я хотела бы использовать магию полета с самого начала». «Как пожелаешь. Лети в свое удовольствие». «Да». Тация поднял вверх большой палец, когда смотрел, как Миюки направилась на арену. «Миюки-тян в хорошем настроении!» Азуса, которая вошла в павильон как вспомогательный член, сказала это Тацию, когда смотрела, как Миюки стояла на одной посадочной платформе в озере. К сожалению, игрок, за которого была ответственна Азуса, проиграл быстро. Первая школа, вторая, третья, пятая, шестая и девятая. Финальный этап от каждой школы прошел один участник. Ни у одной школы на финальном этапе не было двух игроков. На заключительном соревновании для девушек каждая школа была готова выложиться на все 100. Кроме Мари, которая все еще была в госпитале, каждый ас из женского дивизиона был на сцене. Поскольку из третьей школы в финальный этап прошел лишь один игрок, как только Миюки попадет в первую тройку, полная победа первой школы будет неизбежным результатом. Даже болельщики выкладывались на полную. «Хорошо, когда весело сталкиваешься с конкуренцией. Похоже, Тацуэ-кун, ты вдвойне в этом уверен?» Маюми с другой стороны заговорила с улыбкой. У ее слов не было никакого глубокого смысла, но эта улыбка, похоже, означала что-то, о чем она не хотела, чтобы Тацуэ знал. «Я слышала, что Миюки не использовала спальный док. Она нормально отдохнула?» На безобидный вопрос Сузуне Тацуэ поборолся, чтобы удержать свое бесстрастное лицо. 5 часов должно быть достаточно». «И то правда. Должно быть, она глубоко уснула. Она спала на кровати в гостинице?» Тацуэ молчал. Он не мог ничего делать, кроме как подозревать, что она знала это с самого начала и намеренно задала этот неудобный вопрос. «Ха! Началось!» К счастью, перед тем, как тишина стала неловкой, все обратили свое внимание на арену. На этот раз он должен серьезно поблагодарить невинный характер Азусы. Слегка окрашенные формы игроков были ярко освещены колеблющимся отражением света от поверхности озера. Среди них форма Миюки, стилизованная под тени цветов сакуры, особенно бросалась в глаза, и не только потому, что она всех ошеломила магией полета на отборочном этапе. В колеблющемся свете зрители внимательно следили за ней глазами, боясь, что ее фигура может исчезнуть в тенях, если они моргнут. Иллюзорные звезды также известны как танец фей. Феями часто называли молодых девушек, но, наверное, никто не сказал бы, что называть феей Миюки – клише. Шум стих, как волна отлива. Не было нужды, чтобы персонал соревнования сигнализировал толпе замолчать. Все затаили дыхание, финальный этап иллюзорных звезд начался. Когда зажегся стартовый сигнал, 6 молодых девушек одновременно взмыли в небо, они не садились на землю, никого из них не волновали места посадки. «Магия полета? Все остальные школы?» Как и ожидалось от турнира 9 школ. Они выяснили последовательность активации магии полета всего лишь за 6-7 часов. Вслед за удивленным криком Азусы, Тацуэ пробормотал слова восхищения. Тем не менее, Тацуэ на самом деле не был удивлен. Комитет турнира, вероятно, решил допустить утечку подробностей магии другим школам. Наверное, как наказание за заявление Тацуэ о том, что комитет виновен в незаконных действиях. Так как Кат хранился там, он взял во внимание такую возможность. «Похоже, что каждая школа точно следует опубликованным деталям Тауруса Сильвера». Сузуне сморщила брови, посмотрев на небо. «Как смешно. Это не та техника, которую можно освоить, впервые активировав. По сравнению с безопасностью игроков, похоже, победа более важна», — с отвращением сказала Маюми. «В конце концов, это не проблема. Если они будут напрямую использовать технику, даже если что-то пойдет не так, устройство безопасности должно сработать». Совершенно расслабленно сказал Тацуэ, будто говоря, «поживем, увидим». 6 молодых девушек затанцевали в небе. Это был танец фей, подобающий своему имени. Зрители глубоко сосредоточились на линиях, пересекающих небо. Они смотрели завороженные. Однако, как только зрители постепенно успокоились, они были шокированы неожиданными заминками в матче. Все игроки летели через ночное небо. С точки зрения магии было трудно сказать различия в навыках магии полета. И все же очки набирала только игрок первой школы. Никто из ее противников не справлялся с ее темпом. Скорость, плавность, грация. Она поворачивалась в воздухе, скользила параллельно земле, опускалась и поднималась. Перед этим свободным и милым танцем другие или плелись в хвосте за ней, или просто уходили с ее пути. В некую секунду танцующие феи заняли четко определенные роли с одной лидирующей балериной и 5 танцовщицами поддержки. Миюки честно была застигнута врасплох соперниками, использующими магию полета. Ну, совсем немного. Магия полета, которую разработал ее брат, сможет полностью реализовать свой потенциал лишь в том случае, если это будет заклинание, которое любой может использовать. Миюки знала это лучше, чем кто-либо. Однако то, что каждый может использовать, по сути отличается от того, что каждый может использовать таким же образом. Перед матчем брат уже предупредил ее, что есть возможность того, что остальные школы также будут использовать магию полета. Он предупредил ее с улыбкой на лице. Должно быть, тогда он улыбался, потому что верил, что никто не превзойдет ее в терминах знания тонкости этой магии, подумала Миюки. Вдохновленная этой верой, Миюки танцевала в небесах, как хотела. Снизу выдохшиеся игроки падали один с другим. Когда первый игрок потеряла баланс и закачалась в небе, зрители закричали в ужасе. Однако, видя, что игрок постепенно опустилась на землю, зрители вздохнули с облегчением. Они лишь недавно стали свидетелями аварийной посадки на отборочном этапе, но по сравнению со зрителями, комитет турнира, вероятно, вздохнул с еще большим облегчением. Конечно, игрок постепенно опустилась, потому что в магию полета было встроено устройство безопасности. Когда поток псионов от волшебника опускается наполовину, переменная часть последовательности активации автоматически переключается в режим мягкой посадки на скорости 1 метр за секунду. В комнате наблюдения первой школы Тацуя наконец расслабился и подумал, слава богу, что они не добавили ничего странного в программу. Он не думал, что они подтвердят безопасность магии полета на турнире 9 школ со столь многими свидетелями. С тем же успехом можно использовать это в рекламных целях в этом месяце. Внутренне Тацуя дьявольски улыбнулся. Перед его глазами еще один игрок упал со сцены. В конце концов, 2 игрока откланялись в первой сессии, эти 2 также вышли из соревнования. Во второй сессии еще один игрок вышел, в последней сессии осталось лишь 3 игрока. К этому времени, пока Миюки не снимут соревнования, общая победа первой школе будет гарантирована. Самой надежной тактикой было просто стоять где-то и ничего не делать. Однако в комнате наблюдения первой школы никто не посоветовал ей взять надежный способ. По очкам сейчас была внушительная победа. Излишне говорить, что это была заслуга Миюки. Хотя общая победа была чрезвычайно важна, также никто из первой школы не думал, что они должны жертвовать личными победами. Поддерживаемая верой и криками приветствия, Миюки затанцевала в небе в заключительной сессии. Даже если она этого не видела, ясно чувствовала на себе защищающий взгляд брата. Миюки понимала, пока он существует, ее крылья не постигнет неудача. Ее незакрепленные крылья раскрылись и смешались с другими огнями. Вскоре после этого 2 игрока, тяжело дыша, опустились на место для посадки в озере. Единственная актриса осталась в ночном небе. Миюки продолжила свой танец феи. Перед ее протянутой рукой последний шар исчез в небытие. Один удар тишины. Прозвучавший сигнал окончания матча утонул под бурными аплодисментами.